Глава 22. Лодка на Мангму. Деген вышел на берег провожать миссионеров и даже помог Дебрельи сесть в лодку. Он прощался с ними как с самыми дорогими друзьями. Ветер наполнил парус. Слуга Чун, предоставленный в услужение миссионерам, был на месте, только проводники Гольды, отец и сын, нанятые Чуном в Гьяссу, почему-то не явились в условленное место. Миссионеры продолжали свой путь без провожатых. Итак, Ренье плыл к морю. За дорогу он похудел. Жирок, который он нарастил за 3 года жизни на китайских хлебах в Пекине, сошел. Молодой иезуит стал снова таким же худосочным, каким приехал из Ватикана после обучения, и его шея уже не была тугой и красной. Путь вниз по Амуру был для Пьера сплошным страданием. Жара, дожди, гнус, ветры, вши в одежде, расчесы на коже не давали покоя. За последнее время, казалось, Пьеру что-то надломилось в его душе, он уже не был таким уверенным в себе и в своих целях, как раньше. Дым костров, отгонявший гнуса, ел ему глаза. Веки покраснели и опухли. Глаза болели и слезились, так что вечерами Пьер обычно долго не мог уснуть. Теперь он понимал, почему среди здешних жителей так много слепых и страдающих болезнями глаз. Безделье расслабляло его. Целыми днями он, не двигаясь, сидел в лодке. Мутная река, ветер, чахлые тыльниковые рощи, низкие острова, протоки, лачуги гольдов — все это было убого и печально. Когда ветер, перебрасывая парус со стороны на сторону, ударил Пьера перекладиной по голове, ему стоило усилий пересесть на другое место. А старик не унывал. «Дебрильи дорвался до дикарей», — думал Пьер. Он чувствовал раздражение против своего спутника. Старик действовал энергично. Когда останавливались в стойбищах, он проповедовал, лечил, крестил, истово молился. Он стойко переносил все лишения и довольствовался скудной пищей. Он мог есть юкалу, сырую рыбу, спать в мокрой одежде на мокрой траве, и даже к комарам, казалось, был безразличен, они не кусали его так жестоко, как Пьер. Однажды в полдень миссионеры остановились на обед около стойбища Чучи, расположенного ниже Онда, на другой стороне реки. Собрались гольды. Чумбока, которому брат не позволил ехать на Горюн, был в Чучах у соседей и с ними вместе явился посмотреть на длинноносых. Миссионеры отобедали. Они сидели с местными жителями у догорающего костра. — Вы не русские? — спрашивали гольды. На этот вопрос старик всегда решительно отвечал, что они не русские, а посланцы свыше, служители Бога. — А манжуры боятся русских, — говорили гольды. Они намекали, что не худо бы прогнать грабителей манжуров, и признавали, что рады были бы русским. Оба миссионера старались разубедить их, внушить местным жителям ненависть к русским. — А у нас живут лоча, — сказал Чумбока. — Фомка живет, хороший человек, и нас не обижает. Когда Фомка здесь, то манжуры нас не трогают. Жалко, что сейчас Фомки нет, он с женой ушел в тайгу, — рассказывали чучинцы. Пьеру было неприятно, что на Амуре среди туземцев живут русские. Чем ниже спускался он по реке, тем очевиднее было, что тут сильно русское влияние. Дебрильи стал грозить гольдам, что у них тело покроется гнойными язвами, если они купят русские одежды. Он рассказывал разные небылицы про русских, называя их чертями. Оба миссионера говорили, что манжуры лучше русских. «Это выгодно для нас», — полагал Ренье, — «лишь бы здесь не утвердились русские». «Именем манжуров мы сбережем этот край от русских», — не раз говорил он старику. Об этом думали верные англичане, составляя ложные карты, на которых эти земли значат в составе Гиринской провинции. «У сибирских казаков мы никогда не сможем отнять эти земли, если они сюда вернутся». «Отдайте манжурам все, что они требуют. Если они сюда зайдут, слушайтесь их», — учил Гольдов старик. Дебрильи в халате из рыбьей кожи сидел, поджав ноги, и разговаривал, повизгивая, чтобы, как ему казалось, походить на азиата. Он объяснял, что Бог велел всем страдать, и кто страдает, будет счастлив. «Разве правда, что те, кто русскую одежду носит, умирают?» — подумал Чумбока. «Совсем неправда. Алешка нам рубаху дал, еще и сейчас ее носим. Разве Фомка обманывает нас? Русские привозят топоры, железо, а какое хорошее ружье продал отцу Алешка!» «Ты не в своей одежде ходишь», — заметил миссионер один из сидевших у костра. Это был пожилой геляк. Он ехал с товарищем из своей земли на Горюн менять меха. «Таких людей, как ты, мы-то хорошо знаем. Такие люди ходят на кораблях около нашего морского берега, а когда на берег выходят, сами убивают и грабят. Они не так одеты и без косы ходят. А ты зачем так оделся?» Гелики и оба в нерпичьих юбках с большими ножами русской работы смотрели на приезжих с подозрением. Гелики жили в низовьях реки, на самом устье, по берегу моря и на острове Сахалине. Торгашам, приезжающим с верховьев Сунгари, не удавалось закабалить их. В землях геликов нередки были случаи, когда заезжих купцов убивали за обман. Гелики не знали такого угнетения, как гольды. Они сами часто ездили в верховье реки, отвозили свою добычу. Это народ смелый, привыкший к морю и путешествиям, видавший и японцев, и европейских китобоев, и русских соседей. Не зная всего этого, миссионеры действовали и с ними точно так же, как и с робкими и доверчивыми гольдами. «Так ты говоришь, что нам надо страдать и все отдать манжурам?» — приставал к Пьеру младший геляк. «Да. И когда меня по роже ударит, чтобы я еще раз подставил ее, чтобы с другой стороны тоже ударили так, чтобы поровну было, это я уже слыхал». «А ты зачем обманываешь людей?» — схватил миссионера за грудь пожилой еляк. «Зачем это нам слушаться манжуров?» — заорал он, замахиваясь кулаком. «Откуда ты приехал?» «Ты что?» — крикнул иезуит. Гольды дружно накинулись на гелика. «Не смей гостя нашего трогать!» Геляк со злостью вырвался, но Чумбока снова удержал его руку. Ренье схватил кастрюльку из-под соуса и тоже замахнулся. «Бейте его!» — в отчаянии закричал он гольдом. Дебрильи поднялся, держа в руке палку. Слуга миссионера Чун и гольды уговаривали геликов не ссориться. «На этот раз мы неудачно закончили проповедь», — пробормотал Ренье. «Кажется, чем ниже по реке, тем распущеннее свирепий туземц». — Ничего, они еще покаются, — ответил старик. — Мы уймем их. Настанет время. Миссионеры не решились оставаться в чучьях на ночлег. Солнце стояло еще высоко, и как только гольды разошлись, миссионеры сели в лодку и отъехали. Хлопал квадратный парус, волны всплескивались перед лодкой, словно могучие невидимые руки ударяли по воде бревном у самого ее носа. Чун, сидя на корме, правил лодкой, Дебрильи разглядывал в подзорную трубу отдаленное стойбище. Низко над бушующей рекой носились стрижи, накатит плещущий вал, стрижи метнутся вверх, а через миг опять уже играют, как бы дразнят волны, подлетая к самым пенистым гребням. Волны разбиваются о борта, обдавая лодку водяной пылью, подбрасывая ее, и вдруг глухо с силой бьются о кедровую плаху днища. Высоко в воздухе парит коршун рыболов, налетит порыв ветра, он вздрогнет, взмахнет раз другой крыльями, скользнет полукругом вниз. Пьер еще старался уверить себя, что, может быть, удастся исполнить поручение миссии. Но он уже понимал, что борьба за успех и богатство тех, кто сидит в далеком Ватикане, надломила его.